Едва только он завидел бредущих по его душу охранников, реинкарнатор ускорился, уже не обращая внимания на камеры. Когда местный босс снова увидел его на камерах, но уже недалеко от него самого, он чуть не сдриснул от страха. Меж тем, не снижая свою скорость для того, чтобы разобраться с камерами, Макс двигался очень быстро. Випы еще не совсем поняли, что им прямо сейчас делать, а он уже раскидал десятки охранников по пути и ворвался в центральный зал. Началась жестокая перестрелка, в которой, естественно, победу одерживал реинкарнатор. Он даже успевал отслеживать людей, которые снова хотели использовать заложников для самозащиты. Таких он пристреливал сразу же. Прошло всего несколько минут, а парень уже убил практически всех охранников в зале, оттащил в сторону пленниц, спрятав за столами, и начал баррикадировать входы-выходы. Куча раненых випов, лежащих на полу, не смела шелохнуться. Реинкарнатор заставил оператора открыть все двери, чтобы зверолюди снаружи смогли проникнуть на этаж, а также закрыть двери центрального зала. Кроме того, любая передача данных штабу военных Артаста была прекращена. Как все закончилось, он обратился к присутствующим толстосумам. «Итак, я освобожу вас, если вы все скинетесь монетой», — спокойно проговорил он. «Тебе нужны деньги?» — удивленно спросил один из топ-менеджеров корпорации. «А кому они не нужны?» — с улыбкой ответил чемпион. Сдача откупных была организована быстро. Также все присутствующие несколько десятков богачей были связаны девушками. Те смогли отыскать одежду и переодеться во что-то менее соблазнительное. Макс выдал оружие тем, кто мог им управляться, и собрал их всех в одном углу. Затем дал команду оператору, и тот открыл дверь, после чего реинкарнатор сразу его вырубил. Входящие внутрь охранники были встречены шквальным огнем из двух автоматов, которые держал в руках большой босс. Затем он зачистил ближайший коридор, нашел свободную комнату и перетащил всех випов туда, сложив, как селедку в банке. Затем закрыл дверь. Тем временем, другой оператор был под контролем кошка девушек, но одна из них уже сама поняла, как открывать и закрывать дверь, и закрыла ее после ухода парня. Всего за полчаса этаж был зачищен, и все пленники освобождены. Теперь здание находилось под полным контролем зверолюдей. С этого момента Макс все время кружил возле пленницы и смотрел волком на тех, кто к ним приближался. Даже если это были их сородичи, те могли только беспомощно закатывать глаза. Противник слишком силен, лучше не возникать лишний раз. «Привет!» Внезапно к нему подошла подросток с механическими кошачьими ушками. «Привет!» – поздоровался Макс. «Большое спасибо за помощь!» С искренней улыбкой поклонилась на 90 градусов некая рынка. «Благодарю за спасение моей сестры и других моих соплеменников!» «Ни за что!» – отмахнулся реинкарнатор. «И все же, не остановилась та!» «Почему ты нам помогаешь?» «Вы что-то не так поняли?» – покачал головой большой босс. «Я не помогал вам, я избавлялся от работорговцев, а вас использовал в качестве инструмента. А ты довольно прямой, лишилась дара речи, майор. Ты против работорговли, а в вашей стране она есть?» Кинжальный взгляд напугал девушку. «Нет-нет», — быстро замотала она головой. «В нашем королевстве никогда не было рабов. Зато должны были быть крепостные крестьяне на тех же правах, что и рабы». Взор большого босса все еще был суров. «Разве у вас не феодальный строй, господин Максимус?» Слегка дрожа проговорила девушка. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, но в нашей стране аристократы никогда не издевались над крестьянами». «Ха!» – широко улыбнулся парень. «В какой семье ты родилась? Кто твои отец и мать? Ты говоришь, что принцесса Ника – твоя сестра, по крови или по близости?» «Принцесса Ника – моя сестра по матери», – немного смутилась майор. «Моя мама – королева, а отец – человек, бывший гражданин Артаста, а сейчас советник королевы по финансовым вопросам. Меня зовут Вайлет». «Так ты принцесса Вайлет?» – спросил Макс, немного удивившись. «Нет», – покачала она головой. «Я не могу быть принцессой из-за смешанных кровей, как и не могу претендовать на престол в будущем». «Понятно», – кивнул большой босс. «Как бы то ни было, ты не можешь говорить за всех аристократов своей страны. Может быть, центральная власть и придерживается линии уважения к гражданам, но пока в вашей стране существует феодальный строй, в котором одни граждане априори законодательно выше других, всегда есть возможность для спекуляций». «Это то, что говорит мой отец», — улыбнулась Вайлет. «Моя мать хочет отойти от власти, передав дела моей сестре, но перед этим установить в стране конституционную монархию, чтобы у простых людей было больше прав и возможностей для развития. Это хорошо, согласился реинкарнатор. Так по какому вопросу ты пришла? Вы нам очень помогли, и моя королева спрашивает, чего вы хотите в награду? С нежной улыбкой проговорила некотянка, было даже слегка видно ее милые небольшие клыки, которые утопали в нежно-розовой нижней губе. «Мне ничего не нужно», – пожал плечами чемпион. «Но я был бы благодарен, если бы вы помогли мне перевести некоторое количество денег в другой банк, а также позволили эвакуироваться вместе с вами. В моей родной стране меня ждет каторга или смертная казнь. В Артасте, очевидно, мне также не рады». «Замечательно», – хлопнула в ладоши кошка-девочка с огненно-красными волосами. «Я сейчас же уведомлю королеву». Долго ждать не пришлось. Всего через несколько минут Максу предоставили почетное гражданство королевства Миуя, а также помогли перевести деньги в королевский банк. Даже если бы толстосумы решили отменить перевод, у них бы ничего не вышло. Осталось только дождаться прибытия эвакуационного отряда, который застрял на границе из-за бюрократических проволочек. Вместе с тем, военные Артаста не могли активно атаковать спасательный отряд зверолюдей, так как у них было много заложников. Возникла патовая ситуация, в которой ни одна сторона не хотела уступать. Впрочем, чем дольше тянулась резина, тем в более невыгодном положении находился Артаст. Зрел международный скандал, и проблему уже невозможно было запихнуть под ковер. Глава 192. В конце концов, тягомотина надоела Максу, и он предпринял несколько вылазок к противникам, убив более сотни солдат Артаста. Единственным вариантом с ним справиться была полномасштабная атака с применением различной техники. Естественно, тогда конфликт со спасательным отрядом зверолюдей разогрелся бы с большей силой, а там было недалеко и до войны, в которой Артасту так и не удалось захватить моральное преимущество. Кроме того, военных останавливало наличие у противной стороны высокопоставленных заложников. Кстати, среди заложников находился и Алагачевар, но его даже не разоружили и позволили свободно покинуть здание. Но тот отказался, а через некоторое время он стал мостом для беседы между двумя странами. Еще через несколько часов прибыли транспортные самолеты с вертикальным взлетом, на которые погрузились зверолюди, среди которых затесался и Макс. Вообще, правительство Артаста требовало выдать им преступника, но королевство Миуя заявило, что тот исчез, и у них не было сил его остановить. Хотя никто им не поверил, ничего невозможно было сделать. Макс сидел в огромной и роскошной каюте воздушного флагмана королевства. Точнее, это был борт номер один, самый большой и самый хорошо защищенный самолет страны. На нем летала королева. Во время дипломатической миссии принцесса летала на другом самолете. Парень к этому моменту тщательно вымылся второй раз, и от него больше не несло канализацией. Также он наделся в нормальную одежду, даже более нормальную, чем облегающая одежда Артаста. Выданные ему штаны, рубашка и сюртук отдавали аристократической роскошью, но они не были в облипочку к телу, поэтому полностью устраивали реинкарнатора. Он сидел на большом диване в главной каюте, которую отдала ему принцесса, и вокруг Максимуса крутились кошка-девочки и кошка-девушки разных возрастов. Чемпион был слишком большим, даже для зверолюдей, которых не удивить большими размерами, он был одним из самых крупных. Хвостатые девочки лазили по нему, залезая на плечи или на голову, сидели на коленях или на руках. Девушки постарше были более сдержанными, но в глазах их читалась зависть, когда они смотрели на то, как беззаботно вели себя их молодые соотечественницы. Помимо самого Макса здесь было около 20 девиц, которые постоянно расспрашивали его о разных вещах, а также сами задавали вопросы. Даже принцесса Ника присутствовала здесь. В каюту пришли бывшие пленницы, которые успели какое-то время провести со своим спасителем и точно знали, кто их вызволил. Пока они не прибыли домой, находиться рядом с этим большим и крепким человеком казалось им наиболее верным решением. Рядом с чемпионом они чувствовали себя в безопасности. Пришло бы и больше пленниц, но большинство летели на других самолетах. «Господин Максимус», — проговорила Ника, — «вы хотите сказать, что переход к конституционной монархии — самое верное решение для развития нашего королевства?» «Да», — кивнул парень, едва не чихнув, когда шерсть чьего-то хвоста попала ему в нос. Это был автоматический рефлекс, встроенный роботу в систему имитации человеческого поведения. Но это только первый шаг. Дальше должна быть президентская республика, и, наконец, народная республика или советская республика. Тут уж кому как нравится называть. Но независимо от названия государственной формации, если парламент, правительство или центральный комитет партии действуют в интересах аристократической, буржуазной или чиновничьей элиты, то рано или поздно развитие страны остановится. Наступит кризис и возможен последующий регресс, который не разрешить, не развязав войну с соседним государством или между двумя другими государствами, чтобы получать прибыль с обеих сторон. Хотите сказать, что действия Артаста продиктованы экономическими причинами, а не ненавистью человечества к нашей расе зверолюдей? Расширив глаза, спросила Ника, сидящая неподалеку. Вайлет также навострила ушки. Извините. «Конечно, разве это не очевидно?» – улыбнулся реинкарнатор, вспоминая долгие часы бесед с разными экономистами, нанятыми для консультирования африканской базы ЕДРК. «Элите, особенно буржуазной элите, все равно, какого цвета кожа или сколько хвостов у делового партнера. Если ранее, пока Чистоган не начал править умами элиты, верхушка Артаста могла испытывать к королевству Миуэ расовую ненависть, то я уверен, что сейчас это отошло на второй план. Если национализм будет приносить прибыль, элита будет настроена националистически. Если прибыль будет приносить толерантность, то они быстро переобуются в воздухе. Так что, скорее всего, экономика Артаста сейчас переживает не лучшие времена, и им срочно нужно откуда-то получить ресурсы, желательно дешево или даже бесплатно. Поэтому, скорее всего, они выбрали союз зверолюдей в целом и королевство Миуэ в частности для военной агрессии. Война на темном континенте небольшими силами будет для них затратна. Но также им нужно сохранить моральную правоту перед лицом мировой общественности, чтобы другие страны не могли использовать вероломство Артаста для атаки на эту страну или для того, чтобы отобрать у них завоеванные территории в целях защиты местного населения. Уверен, что причины желания развязать войну лежат в экономической плоскости. Есть ли хоть один человек, который будет серьезно ненавидеть расу с такими милыми ушками? Сказав это, Макс почесал за ушком сидящую рядом молодую девушку. Ее щеки сразу же залили, и она в смущении опустила голову, прикрыв лицо хвостом. Детишки рядом сразу же затребовали, чтобы их также почесали за ушком, а девушкам все еще оставалось молча завидовать и ревновать. Если они вынуждены поступить так, чтобы избежать своих проблем, начал раскручивать мысль майор, не замечая неловкой атмосферы вокруг. Значит, неизбежно, что они захотят провернуть нечто подобное в будущем. Либо наплюют на международные конвенции и нападут под выдуманным предлогом. Что нам тогда делать? Думаю, что укрепление связи в союзе зверолюдей должно продолжаться. После некоторых раздумий проговорил реинкарнатор. Вам нужно укреплять между друг другом экономические и политические связи, наращивать торговлю, инициировать обмен технологиями, в особенности военными технологиями, отменить некоторые пошлины на торговлю внутри Союза и ввести протекционистские меры для собственных компаний. А также вам нужно обратить внимание мировой общественности на темный континент. Идеально будет, если вам удастся собрать еще один крестовый поход. Разве это не слишком сложно? Спросила принцесса Ника. У вас на планете назрел кризис, пожал плечами большой босс. Куда уж сложнее. Я благодарю вас за ваши наставления. Немного поклонилась Ника. Вайлет снова поклонилась на 90 градусов, как и другие окружавшие его особы. Все нормально, отмахнулся Макс. Я сделал то, что должен был, господин Максимус, произнесла одна из присутствующих девушек постарше. А какие ваши дальнейшие планы? Ну, задумался реинкарнатор. Скорее всего, я буду делать бизнес в области строительства. А еще я хочу пойти в школу. В школу? В удивлении воскликнули все. Да, уверенно ответил парень. Я был слишком занят изучением ХМ обращением с оружием, поэтому школьную программу пропустил или практически не помню. Мне нужно будет все восстановить с нуля. Господин Землис, решила уточнить Ника. Вы хотите пойти в школу прямо с первого класса? Да, безапелляционно заявил большой босс. В этом есть какие-то проблемы? Я поняла, улыбнулась принцесса. Я все организую. Реинкарнатор кивнул. Он еще не оставил идею того, чтобы украсть технологии утопии для своей планеты. Но у него не было ни носителя информации, ни способа передать данные себе. Личная система, казалось, была в автоматическом режиме, и отвечала только за минимум функций. Он мог вносить во вспомогательную систему множество заметок и обращаться к ним в любой момент, но система пояснила, что заметки эти не останутся с ним, когда он вернется в свое собственное тело. Поэтому для переноса данных Биг Боссу нужно было использовать только свою голову. И то, сколько всего технологий он сможет украсть, зависело лишь от его собственных способностей к обучению и запоминанию. Предстоял крайне тяжелый труд, а еще нужно было как-то решить вопрос с игрой местных жителей планеты. Он побаивался сейчас разговаривать с местными правительствами о том, что прибыл от лица инопланетной могучей цивилизации, которая просто сотрет их с лика планеты, если они не будут играть. Едва лишь Макс откроет рот с такой риторикой, для всех он может стать врагом. Тогда плакали его денежки, как и плакали его планы на получение образования и воровство технологий. Через несколько часов они приземлились в Котвилле, столице королевства. Королева сразу же произнесла речь на публику. Она также перебросилась с чемпионом парой слов, но более не общалась с ним. Этим занимались другие люди. В общем, еще через несколько часов все формальности были улажены, и Максимус стал обладателем роскошной виллы в Стольном Граде, а также поступил в школу, но первое время им должны были заниматься репетиторы. Чиновники посчитали, что большой дядя может испугать младшеклассниц, поэтому было решено, что он станет ходить на занятия, когда достигнет стандартов средней школы, а до тех пор он будет заниматься индивидуально. В общем-то, с этим проблем никаких не было. Тем более, что реформа образования в Союзе Зверолюдей произошла относительно недавно, и их образовательная программа была одной из самых простых на планете. Ученики Артаста готовились по куда более сложной программе. Большой босс с энтузиазмом взялся за задачу. Он делал много записей в своей голове, которые использовал для обучения. Но когда проходил тестирование или отвечал на вопросы учителей, никогда ими не пользовался, чтобы знать свой точный уровень. Исключение составляли только те предметы, которые ему не пригодятся. Местный этикет, общ, окружающая среда и т.п. Всего за 2 недели он закончил программу первого года обучения. В общем-то, в основных предметах она в значительной степени повторяла школьный курс на Земле, только в ускоренном режиме. За 3 месяца он закончил 4 года обучения и уже мог пойти в местную среднюю школу. В эти 3 месяца Макс не только учился, он еще и организовывал свой бизнес. Сняв старое 5-этажное здание на окраине столицы, он поставил там капсулы виртуальной реальности, которые получил от механоида. У него даже были некоторые административные права, ежедневные бесплатные и платные квоты на капсулы. Некоторых функций обычных администраторов не было, зато присутствовали бонусы. Например, строительная бригада механоида теперь пахала на него со скидной от 20 до 50% относительно цены, которую механоид зарядил бы местным. Также на его аккаунт игроки под его началом могли передавать энергоны из любого места рядом со стелами первого и второго пласта без какой-либо комиссии. Однако, была и проблема. Сам реинкарнатор играть не мог. Это было связано с тем, что его сознание сейчас пребывало на планете Утопия во временной ветке, отличной от его собственной планеты. Если его душа подключится к механоиду, то возникнет квантовая запутанность. В худшем случае он может исчезнуть из этого мира или затеряться во времени и пространстве. В лучшем случае остановленное лично для него время на его родной планете снова запустится. Сейчас он должен был вернуться обратно в свое тело практически в ту же секунду, в которую исчез из своей вселенной, но если он подключится к механоиду, то с этого момента время на обеих планетах пойдет параллельно, а постом для параллелизации времени будет его сознание, как наблюдающего 2 вселенные одновременно. Как бы то ни было, он организовал игроков, которых набрал среди бедняков столицы, которых было довольно много. Феодальная страна, чтобы там не кричали поклонники реставрации царизма в России, была страной отсталой, даже по сравнению с буржуазными странами, что уж говорить про опережающий свою эпоху СССР или КНР Земли 2, впервые попав в который Макс подумал, что оказался на какой-то другой планете. Огромное количество небоскребов окружало его, в какой бы крупный город он ни отправился, чтобы совершить сделку или прикупить золотишко, пока его еще можно было купить в местных магазинах. Большое количество электрического транспорта, голографические рекламные вывески на каждом шагу, скоростные железные дороги, по которым из любого крупного города Китая можно было попасть в другой крупный город за довольно короткий срок, преодолевая 1000 километров всего за 3 часа. Метро во всех крупных городах, а не только в официальной столице Пекине или экономической столице Шанхая. И везде чистота, подобную которой он не видел даже во многих столицах Европы. Конечно, все это было не просто так. За это была уплачена высокая цена труда китайских рабочих, которые работали в среднем по 50-60 часов в неделю. В Китае было много рабочих, которые получали втрое или вчетверо большую зарплату, чем средний гражданин России. Медианная зарплата в стране была в 1,7 раза меньше, чем средняя арифметическая. Если исходить из принципов гуманности и уважения к каждой отдельной личности, то среднюю зарплату гражданина нужно считать по медианной, когда половина населения страны получает ЗП ниже этой цифры, а другая половина выше. Средняя арифметическая зарплата, по которой считают благосостояние граждан страны буржуазные экономисты, в действительности принижает тех, кто получает маленькую зарплату, едва преодолевающую уровень прожиточного минимума, и возвышает тех, кто получает сверхгигантскую ЗП в несколько миллионов в месяц. Благодаря особенности подсчета средней арифметической ЗП один миллионер может солидно увеличить бумажную зарплату 1000 бедняков, и чиновники могут без каких-либо угрызений совести отчитываться о том, что благосостояние нации возросло, когда была повышена зарплата одного единственного топ-менеджера газовой или нефтяной компании. Поэтому подсчет благосостояния по средней зарплате является ущербным, человеконенавистническим инструментом определения благосостояния общества, который учитывает в основном рост богатства и так богатых, и в меньшей степени этот инструмент считает скудное имущество десятков миллионов бедняков. Особенно это заметно в таком обществе, в котором 1% населения в среднем имеет в 20 раз больше денег, чем остальные 99%, и где доходы сверхбогатых выше доходов бедных и нищих в 1000 раз. Буржуазные экономисты считают только деньги, а не людей, но и работали китайские рабочие с высокой зарплатой по 7 часов в неделю. Зато за эти деньги они могли позволить себе путешествовать по своей стране и миру 4 раза в год, за несколько лет могли накопить на новую квартиру или машину, дать возможность детям обучаться в хороших заграничных вузах. Поэтому хотя и звучали жалобы на слишком тяжелый труд, жалоб о нищенском существовании не было уже много лет. И вот, по сравнению с буржуазной Российской Федерацией современности, феодальная Российская империя была еще хуже. Каждые 5 или 7 лет население голодало, что сопровождалось хроническими заболеваниями большого числа крестьян и рабочих или даже их голодной смертью. Другие феодальные страны не были особо лучше, иначе бы по всему миру не происходили буржуазные революции. Макс, повидав многое, относился к аристократам, как к паразитам на теле общества, и совсем не был удивлен количеству бедняков в самом богатом и развитом городе королевства Миуя. Глава 193. Это был не первый раз, когда Макс организовывал игровую гильдию. Даже если он не мог видеть происходящее на той стороне лично, он хорошо знал игру и имел корпоративный счет, на который поступали энергоны. С него же несколько ответственных лиц могли совершать крупные покупки, что также фиксировалось. Кроме того, как для лидера, который руководил миллионами последователей, для реинкарнатора не было проблемой разбираться с графиками и таблицами. Они сейчас не вызывали у него головокружения и сонливости, как это было на заре его карьеры начальника. Некоторое время пришлось потратить, чтобы освоиться с местным пользовательским интерфейсом и программным обеспечением утопии, но Макс был из расы, в которой была хорошо развита информатика, поэтому даже не будучи программистом, он понимал некоторые принципы, ухватившись за которые он довольно быстро разобрался с местными таблицами и мог начислять заработную плату в зависимости от результатов труда. Первые дни, когда его игроки только осваивались, он давал им ежедневную плату, затем на основе их работы реинкарнатор понял примерную скорость роста расы кошка людей, и она не уступала таковой у русских игроков, значительно превосходя показатели африканских игроков на начальном этапе. Даже если это были бедняки феодального королевства, несколько отсталого в научно-техническом плане от передовых держав, утопия превосходила Землю на целое технологическое поколение во многих областях, а в некоторых и на 2 поколения и более. Поэтому, хотя всеобщее образование в королевстве появилось относительно недавно и было не таким хорошим, как в ряде человеческих стран, сама начальная база была довольно высока. Даже бедняки, которые 2 закончили урезанный школьный курс, были на одном уровне с выпускниками обычных высших учебных заведений в России, что не могло не изумлять реинкарнатора. Казалось, что мозг ребенка и так был загружен по полной программе, и учиться быстрее просто было невозможно, но оказалось, что потенциал для роста был еще довольно велик. Но это требовало более качественных учебных материалов, вспомогательных технических средств, реструктуризации подачи учебного материала, ежедневного и ежечасного использования современных мнемотехнических методов от всех учащихся и многое другое. Лишь начав учиться сам по местной учебной программе, Макс понял, насколько местное общество ушло вперед в вопросах обучения детей и взрослых. Учителя говорили ему, что передовые человеческие страны уже начали использовать особое оборудование для внушения знаний, что еще больше ускоряло процесс обучения, другие использовали вычислительные импланты, вживленные в мозг учеников, а третьи – особые маловредные или вовсе безвредные биохимические стимуляторы. Пока все методы были только на стадии разработок и тестировались в лучших учебных заведениях, но если результаты исследований будут успешными на продолжительном отрезке времени, дав человечеству более молодых и более гениальных ученых в большом количестве, то в будущем они станут всеобщим стандартом. Одно лишь понимание учебных процессов в утопии дало Максу большое преимущество. Когда он вернется на Землю-2, он проведет значительную реформу в сфере образования в ЕДРК. В общем, своими новыми работниками парень был вполне доволен и через некоторое время вычислил коэффициенты для премиальной части заработной платы. Затем начался более массовый набор. Нанимать он мог по 100 сотрудников в день, по числу бесплатных капсул. Там еще была платная квота в 100 капсул в день, но он пока не хотел тратить энергоны. С капсулами виртуальной реальности, как и с играми в ней, местное общество не было незнакомо, поэтому его друзья из правительства королевства не особо обратили внимание на новый бренд на рынке. Для них большинство подобных капсул, так или иначе, были иностранного производства. Также, возможно, сыграла роль некоторая природная обособленность кошка людей. Они были довольно своенравны, эгоистичны и нетерпеливы, когда дело касалось личных выгод, а также хитрые и даже наглые в некоторых ситуациях. Но кошка-люди редко интересовались тем, чем занимались окружающие. Кроме того, они были довольно ласковы к тем, кто им понравился. Максимус Землис же был чуть ли не национальным героем, лишь немного уступая таковому в статусе. Поэтому спецслужбы королевства лишь следили за его безопасностью, но даже не пытались влезть в его дела и секреты. Тем более, он особо ничего не прятал. Самые большие секреты были в его теле и в телефоне, но и то, и другое трудно было проверить. Несмотря на то, что реинкарнатор стряс с толстосумов много денег в свое время, платить довольно высокую зарплату сотням работников вставало в копеечку. Он мог несколько месяцев обеспечивать и более 10 тысяч сотрудников, но не хотел, чтобы финансовый вопрос возник перед ним внезапно в самый неподходящий момент. Поэтому необходимо было реализовать следующую его бизнес-идею, и с ней он натравился к майору, с которой общался намного чаще и ближе, чем с принцессой. «Привет, Макс!» – радостно приветствовала его молодая девушка. «Давно ты не приходил сам, хотя... Постойте, ты вообще никогда не приходил ко мне сам. Что-то случилось?» «Да, Вайлет, мне нужна твоя помощь», – криво усмехнулся реинкарнатор. «Говори, я всегда готова тебе помочь», – сразу же отреагировала Некотян. «Тебе нужны деньги?» «Сколько?» «Нет-нет», – замотал головой чемпион. «Точнее, да, мне нужны деньги, но я не хочу получить их просто так, я хочу их заработать. Тем более, мне нужно много денег и твоей зарплаты в армии будет недостаточно для обеспечения моих нужд». На лице Вайлет появилась не менее кривая улыбка. Она ли не знала, сколько денег ее друг выплатил в качестве зарплаты за последние 3 месяца. Хотя она, да, и многие другие члены правительства, включая саму королеву, считали, что он просто занимался благотворительностью. Им было непонятно, почему он платил столько денег за какую-то игровую валюту, пусть это и было тестированием новой игры. Единственным разумным объяснением для них была благотворительность. «В общем так», — продолжил реинкарнатор, — «у меня есть высокотехнологичная бригада роботов-строителей. Не спрашивай, откуда я их взял, но они очень хороши в строительстве. Лучше строительных роботов в утопии не найти. Есть ли у вашей армии какие-нибудь строительные проекты, которые можно было передать мне?» «И всего-то», — улыбнулась майор, — «через час я предоставлю тебе список объектов, а также сумму оплаты по строительному контракту. А вечером поговорю с королевой, Она также может найти для тебя несколько проектов в военной и гражданской инфраструктуре. Аристократы про себя подумал Макс. Справедливый тендер, не слышали. Впрочем, Биг Босс не собирался их обдирать, а хотел предоставить лучшие качества по приемлемой цене. Действительно, через час он получил список объектов, которые нужно было построить. И связи Вайлет были действительно обширны. Там было несколько десятков различных объектов, от самых простых, до сложных и дорогостоящих. Хотя строительная бригада механоида могла построить все из этого списка, первый взгляд Макса упал на линию укреплений на границе с человеческим государством под названием Ханда. Эта страна была не менее развита в технологиях, чем Артост, но сосредоточилась на экспортной торговле, поэтому поддерживала хорошие отношения со многими другими странами. Вместе с тем, у Ханды также возникли экономические проблемы, и в действительности страна была в крепких союзнических отношениях с Артостом. Именно в небе над этой страной произошло нападение на принцессу. Естественно, отношения между Миуей и Хандой сейчас были довольно холодными. Опасаясь нападения с той стороны, Министерство обороны королевства инициировало проект по укреплению границ. С одной стороны королевства было море, а с двух других сторон страны ССЗ. Реинкарнатора нельзя было обвинить в таком выборе. Линии укрепления и подземные базы давно уже стали его страстью. Тем более, проект, хотя и был довольно большим, был разбит на разные блоки, которые можно было сдавать в эксплуатацию постепенно. Это было именно то, что нужно для Биг Босса на данном этапе. Он внимательно изучил проект и даже сделал несколько предложений, которые были хорошо приняты, а после отправил на работу СБМ. Скорость и качество строительства буквально ошеломили приемную комиссию. Некоторым аристократам не нравилось, что этот человечишка влез в дела их страны. Одного уже хватало. Тем более, новичок якшался к ублюдкам королевы. Они попросили знакомых из приемной комиссии найти побольше недочетов, даже если их придется высасывать из пальца. Но недочеты найти не удалось, кроме слишком высокой скорости. На самом деле, качество построенных укреплений было даже выше, чем у приглашенной строительной компании из человеческой страны. Той доварили довольно важный участок, так как там нужны были действительно надежные и сложные оборонительные конструкции. Конечно, заплатить за это пришлось много денег, да, и руководители строительной компании постоянно выкаблучивались, ни во что не ставя заказчика. Естественно, строительным компаниям Миуи такой уровень даже не снился. В небольших феодальных странах национального типа, все-таки, имелись некоторые преимущества. Редкие аристократы чиновник готовы были предать честь нации. Члены приемной комиссии не могли пойти против совести, поэтому объект был сдан в кратчайшие сроки. Затем Макс взял следующий проект и следующий. Ему уже начали предлагать ключевые точки для работы, где требовалось установить укрепление максимально быстро и наилучшего качества. Так как в действительности реинкарнатор не брал со своих новых союзников слишком большую плату, заказчики могли даже внести улучшения в эти ключевые точки, сделать их мощнее и обширнее, чем по изначальному дорогостоящему плану. Вскоре Макс поднял вопрос о том, что ему можно платить золотом, и он даже предоставлял хорошие скидки при оплате золотом. Королеву и аристократов королевства это обрадовало. Банковская система в стране была довольно слабой, поэтому они были вынуждены использовать в стране много иностранной валюты. Эта валюта была не только из человеческих стран, но и из крупных королевств зверолюдей. Хотя Максу Министерство обороны платило местными деньгами, да, он и не просил оплату в другой валюте, чтобы Центральный банк зависимой экономики напечатал много собственной валюты, и та не подверглась инфляции, стране необходимы были резервы в иностранной валюте. Резервы эти могли быть получены от торговли, но при текущей интенсивной подготовке королевства к грядущей войне, валютные поступления от торговли не поспевали за уровнем расходов. Приходилось брать кредиты, и предложение чемпиона пришлось, как нельзя, кстати. У королевства были свои золотые запасы, которые копились столетиями, но правительство не могло обменять сразу столько золота на иностранную валюту, не вызвав при этом серьезное падение стоимости золота. Да, и трудно было найти покупателя в текущей предкризисной обстановке, который был бы готов купить большое количество по действительной биржевой цене. Переговоры уже велись, и любой потенциальный покупатель требовал большой дисконт. Более того, если считать по сэкономленным расходам, Максимус не только покупал большое количество золота, но и покупал его не с дисконтом, а с надбавкой. Естественно, сотрудничество между двумя сторонами еще больше укрепилось. Сам же Биг Босс отправлял золото на планетарном такси своему руководству и получал за это нергоны. И курс был даже лучше, чем на Земле. Помимо того, что он сейчас был в статусе сотрудника механоида и имел соответствующий бонус, сам статус планеты временно был обозначен как сложный, что давало дополнительные бонусы на любые драгоценные металлы, полученные с этой планеты. Разумеется, теперь у него не было ограничений по строительству, так как золото сразу же превращалось в энергоны, которые можно было тратить на СБМ. Стройка шла полным ходом и приносила парню много прибыли. Королева даже лично попросила его участвовать в инфраструктурных проектах, где передовые человеческие страны сильно ограничивали возможности стран-зверолюдей. Правдой было то, что машинам на магнитной тяге не нужны были дороги. Вместе с тем, высоко над поверхностью или в пересеченной местности расходы электроэнергии для поддержания высоты и движения были довольно высоки. Персональный потребитель до некоторой степени мог позволить себе большие расходы, но для промышленности это было довольно затратно. Грузовики на магнитной тяге перемещались на высоте около 20 или 30 сантиметров над специальным дорожным покрытием, и это экономило до 50 и более процентов расходов электроэнергии. Получалась не только прямая выгода из-за экономии, но также грузовики могли ездить намного дальше. Поэтому автострады строить все еще нужно было. Еще более энергоэффективным был магнитный монорельс. Транспортировка груза на поездах была в несколько раз дешевле, чем на грузовиках. Энергия была очень важной составляющей быта и промышленности любой высокоразвитой страны. Однако, дешевая термоядерная энергия была доступна только передовым человеческим странам. МИУ до сих пор снабжалась атомными электростанциями энергии ядерного распада, лишь немного более лучшими, чем у человечества Земли. Но расходы страны были настолько велики со всеми новшествами последних десятилетий, что ей пришлось закупать электричество у соседних человеческих стран, в частности у Ханды, которая месяц назад внезапно повысила тарифы на продажу электроэнергии. Королевству нужно было много высококачественных автомобильных дорог и современных монорельсовых дорог, чтобы снизить энергозатраты. А для строительства большого количества сложных инфраструктурных объектов у МИУИ просто не было достаточного количества высококлассных инженеров и современной техники. Стыдно сказать, но в некоторых отдаленных частях королевства до сих пор использовались автомобильные дороги, старые железные дороги и устаревшая техника с крайне низким КПД. Реинкарнатор решил и этот вопрос. Во-первых, СБМ в сжатые сроки построила еще несколько атомных электростанций. Во-вторых, строились магнитные дороги и монорельсы. И в-третьих, но не по значению, Максимус предложил использовать другие носители энергии. В данный момент в Утопии использовались литий-серные или литий-воздушные батареи. Самые лучшие образцы литий-серных аккумуляторов, которые производились в королевстве МИУЯ, достигали показателей плотности энергии в 5 МДЖКГ, их использовали в магнитном транспорте, что делало его довольно громоздким. Более низкокачественные аккумуляторы с плотностью 2-3 МДЖКГ применялись в электронике и бытовой технике. Вместе с тем, передовые человеческие страны производили литий-воздушные аккумуляторы с удельной плотностью энергии от 7 до 25 МДЖКГ, и технологии их производства, как и технологии производства материалов, необходимых для создания стабильно работающих термоядерных электростанций, люди не продавали СССЗ, имея на них монополию. Для создания самых современных образцов военной техники и оружия зверолюди вынуждены были покупать у человеческих стран аккумуляторы по высокой цене. В гражданской отрасли все было еще хуже. Если бы не постоянные терки между человеческими странами и опасность стран темного континента, с солдатами которых наиболее успешно сражались именно зверолюди, человеческие страны уже давно бы поработили страны зверолюдей. Для ускоренного развития королевству МИУЯ нужно было много транспорта и носителей энергии, однако, спрос был, а предложения не было. Глава 194. Тут-то и Максимус выдвинул предложение об использовании жидкого водорода в качестве топлива для электрических автомобилей. Это крайне удивило королеву, была собрана специальная научная комиссия, на которой Макс объяснил принцип действия водородной электрической установки. Первые же опыты показали, что с текущими технологическими возможностями королевства МИУЯ, они могут извлекать в технике массового производства 25 МДЖ энергии из килограмма жидкого водорода. Конечно, с учетом того, что для жидкого водорода нужен высокопрочный бак, а также специальная мембрана, удельная энергоемкость всей конструкции была ниже, чем у лучших литий-воздушных аккумуляторов. Но 10-12 МДЖКГ было уже намного выше, чем 5 МДЖКГ. Тем более, процесс получения жидкого водорода был куда более простым, чем добыча и производство литий-серных аккумуляторов. А дальнейшие показатели можно будет даже улучшить. Водородная отрасль могла послужить точкой роста для экономики королевства. Нельзя сказать, что жидкий водород в качестве топливного элемента вообще не применялся на Утопии. Первые разработки по нему были аж 100 лет назад, но где-то около 50 с лишним лет назад у человеческих рас произошел значительный прорыв по многим технологиям, от энергетики и электроники, до информатики и теоретической физики. Именно благодаря этому буму люди Утопии совершили резкий скачок в развитии, оставив зверолюдей далеко позади. Последствием этого стал массовый отказ от ископаемого топлива, которого на планете оставалось не то, чтобы слишком много. Зато лития было предостаточно, особенно с учетом того, что люди, наконец, научились подвергать его относительно дешевой вторничной переработке, что ранее было крайне трудо- и энергетически затратно. Поэтому в отдаленных районах Миуи все еще можно было встретить устаревшие дороги и обычный транспорт на колесах с резиновыми шинами. Что уж говорить, на старых дорогах редко, но все еще можно было встретить стариков, которые ездили на машинах 30 или 40 летней давности с литий-ионными аккумуляторами, у которых энергоемкость была всего 1 МДЖКГ. Все это серьезно нагружало энергоструктуру королевства. Жидкий водород же использовался как ракетное топливо и топливо для самолетов в СССЗ. Ископаемое топливо, нефть, газ, уголь, использовалось всеми странами в химической промышленности, поэтому странам зверолюдей было сложно получать обычное авиационное топливо от человеческих стран, и было предложено перейти на жидкий водород. Вместе с тем, чемпион предложил использовать это довольно опасное топливо в обычных автомобилях и электровозах. Из-за резкого скачка в технологиях аккумуляторов, ученые Утопии упустили некоторые важные моменты, связанные с жидким водородом. Они до сих пор использовали его как сгораемое топливо, а выработка электроэнергии напрямую от энергии реакции водорода и кислорода была некоторым новшеством. Для ученых и промышленников Миуи не было проблемой создать ударопрочный бак для жидкого водорода и мембрану для реакции. И для механиков также было несложно установить в багажник обычного электрического автомобиля водородный бак. Но вот с мембраной дела обстояли ложнее. У современных аккумуляторных электрических автомобилей просто не было решетки радиатора для установки мембраны. Впрочем, эта проблема была чисто конструкторской, а не технологической. Придумать можно было много чего. В действительности, это был технологический шаг назад, ибо было понятно, что будущее за аккумуляторными батареями, в которые можно было ввести еще много новшеств. Кроме того, производство магнитного двигателя для летающих машин зверолюди также еще не освоили. Это была относительно новая технология всего лишь 20-летней давности, но люди уже активно ее использовали. На данный момент скорость самолетов на магнитном двигателе все еще была не слишком высокой, и передовые истребители были пока что реактивными, но технология успешно развивалась. Более того, двигатель магнитного резонанса частично использовал магнитное поле планеты для полета, что экономило до 80% энергии на подъем летающей машины на высоту. То есть, для поддержания высоты, находясь на одном месте, самолету на магнитном двигателе нужно было тратить в 5 раз меньше энергии, чем обычному реактивному самолету с вертикальным взлетом. Поговаривали, что у человеческих стран заканчивалась разработка магнитного двигателя, который для подъема использовал магнитное поле планеты на 90%, а дальше идет уже освоение космоса, в котором кислорода нет. Литий-воздушный аккумулятор легко принимал и отдавал кислород, а вот разложить воду на водород и кислород было намного сложнее. Поэтому будущее, по крайней мере, в космической отрасли было за аккумуляторами. Но то были дела будущего. А сейчас Миуи нужно было быстрое развитие, и жидкий водород был вполне пригодным топливом на ближайшие 10 или 20 лет. Может быть, и дольше. Насколько бы крутыми ни были новые технологии, мощь армии измерялась не только в качестве, но и в количестве. Это было наглядно видно потому, как успешно демосы отбивались от утопианцев последние полстолетия. Один человеческий солдат мог сражаться с 20 обычными солдатами демосов, но те могли выставить на поле боя армию 30, 40 или даже 50 к 1. Только армии зверолюдей или милитарии, которые также могли выставить большое количество солдат, могли успешно воевать с армиями темного континента. Плотность населения человеческих рас была в несколько раз выше, чем у зверолюдей, но мало кто из людей хотел идти в армию и защищать страну. В общем, Максимус был завален заказами и золотом в качестве оплаты. Строительство оборонительных укреплений происходило слишком быстро, а внедрить большое количество шпионов в расу зверолюдей было довольно проблематично для людей, поэтому действительных темпов строительства правительство Ханды не знало. Тем более, что первоначальный план, который разрабатывался Министерством обороны Миуи, был расширен в несколько раз, как для наземных, так и для подземных укреплений. Укрепления строились не только напротив Ханды, но также частично и напротив страны Лайка, в которой преимущественно проживали собаколюди. Дело было не в том, что между двумя расами были натянутые отношения. Они были намного лучше, чем между зверолюдьми и людьми, но чемпион, памятуя о том, как войска гитлеровской Германии обошли оборону французов на линии Мажино, указал на очевидную проблему. Доверие правительства Миуи к нему было крайне высоким, поэтому они вняли совету и построили удлинили линию укреплений. Дополнительная часть была не такой серьезной, но достаточной для сдерживания противника. Тем временем, реинкарнатор благополучно пошел в школу. Своим внешним видом он пугал даже учителя физкультуры, отставного военного. Что уж говорить про 10- или 11-летних одноклассников обоих полов. Однако, молодые учительницы были от него в восторге. На утопии в целом были довольно свободные нравы, что уж говорить про свободолюбивых и гулящих кошкой людей. С первой же недели обучения Максимус неоднократно получал приглашение попить кофе от разных учительниц, даже замужних, даже довольно преклонного возраста. Но все они получали отказ. Для внутреннего атаку это место было раем, его только огорчало, что механоид сделал для его робота жесткую подставу, лишив самого важного для мужчины. С другой стороны, хомяк был доволен. Он активно строил планы по поводу того, какие технологии и научные открытия можно будет украсть для Земли, исходя из способностей Макса. И ему крайне не хотелось, чтобы животная натура взяла верх. Реинкарнатор мог бы тупо выучить различные математические формулы или физические законы, открытые на утопии, чем уже начал частично заниматься. Но толку от этого было мало. Развитие математики строилось не только на самих формулах, но и на их доказательстве. Важен был процесс с доказательства и инструменты, которые использовались и развивались для этого доказательства. Именно инструменты доказательства, а не сами научные формулы, представляли собой наивысшую научную ценность. Для строительства небоскреба нужны были различные материалы и техника. Однако, небоскреб один, а материалы и технику можно использовать для строительства десятков или сотен небоскребов. Сама по себе формула указывала только на конечную точку пути. В то же самое время, доказательство какой-то математической гипотезы могло занимать 50, 100 или даже 300 страниц. Каким бы развитым ни был мозг Макса, ему было бы крайне трудно запомнить доказательства даже 10 теорем. А для полноценного развития математиков Земли требовались сотни теорем. Поэтому он заранее решил, что сконцентрируется в области энергетики и материаловедения. Причем, не на фундаментальных исследованиях, а на уже достигнутых результатах. Ему нужно было только запомнить метод производства и примерные характеристики материала, что было намного проще, чем запоминание сухих математических теорем. Но все это было далеко впереди, а пока он был вынужден сидеть в конце класса, поджав ноги под себя. В школе для него даже не нашлось подходящих стульев и парты. В целом, по окончании четвертого класса, реинкарнатор уже исчерпал все свои школьные знания с Земли, а также частично из вуза. Пятый класс школы королевства Миуи для него уже был сопоставим с университетской программой, а ему предстояло еще 6 лет обучения в школе, потом еще 5 лет в лицее и 5 лет в институте. В основном, высококвалифицированными сотрудниками являлись лицеисты, что соответствовало выпускнику магистратуры на Земле. Выпускник местного института был уже топовым специалистом, почти как доктор наук на Земле. И чтобы заниматься передовыми разработками, ему минимум нужен был уровень лицея, а лучше уровень университета. Это значило, что учиться ему предстояло не менее 11 лет, если только он не будет учиться быстрее других студентов. А это было крайне трудно, ведь у Макса не было предрасположенности к наукам. Помахать киркой или пострелять из автомата, куда ни шло, но учиться. Планетарное такси тихо приземлилось на территории фермы. Хотя это место носило простое название «ферма», на самом деле, это был огромный комплекс сельскохозяйственных полей и теплиц, на территории которых трудились десятки тысяч рабов. Все верно, страны темного континента имели довольно небольшое количество демосов, которые составляли верхушку власти, а основным населением продолжали оставаться люди и зверолюди, которые были рабами, кто работали на полях или воевали за своих хозяев в качестве пушечного мяса. И они пребывали в таком состоянии уже более 1500 лет, поэтому у большинства даже не возникало мысли о том, что где-то может быть другая жизнь. Достигнув определенного возраста, женщины на несколько лет становились инкубаторами для воспроизводства населения, которое не жило долго, погибая от тяжелой работы или на полях сражений. Те же, кому повезло или не повезло, смотря с какой стороны взглянуть, становились игрушками демосов. Когда женщины старели, и те, и другие становились работницами на фермах. Мужчины же, кроме некоторых выбранных в качестве осеменителей, либо шли работать в поля, либо становились солдатами и жили относительно неплохо в промежутках между крестовыми походами утопианцев или войн между различными странами демосов. Естественно, Макс не мог остаться в стороне от такой темы. Такие послушные работники нужны были ему самому. Пока реинкарнатор занимался строительством различных объектов для королевства, он оставил там несколько закладок, проходов, пройдя через которые можно будет добраться до его собственных подземных баз. Так как строительство шло массово, его действия остались незамеченными. Более того, он даже смог построить для себя подземную атомную электростанцию, которая могла обеспечивать энергией эти базы. По поводу питания он решил не заморачиваться, а прямо воровать его со складов демосов, которые во внутренней части страны охранялись из рук вон плохо. Часто были потери из-за крыс и других грызунов. Да, и сами демосы были довольно эгоистичны и нередко продавали зерно человеческим странам контрабандой. До внутренних районов утопианцам было добраться тяжело, особое электромагнитное поле над темным континентом очень сильно влияло на современную технику, но для механоида это был детский лепет. Даже если бы излучение было в 10 раз больше, ни планетарное такси, ни робот Макса бы никак не пострадали. Пару дней Биг Босс изучал обстановку и готовился к операции. И вот, в ночь на третий день он прибыл к бараку, в котором отдыхали рабочие. Около 200 мужчин разных возрастов. Сначала, конечно, парень планировал атаковать инкубационный центр, но все они были довольно хорошо защищены. По крайней мере, на данный момент в одиночку он не смог бы провернуть операцию тайно. Что удивило реинкарнатора, так это то, что склады драгоценных металлов были защищены еще лучше. Знали ли демосы о механоиде? Если знали, почему не использовали его возможности для собственного индустриального развития? Какой смысл просто так копить драгоценные металлы? На данный момент вопросов было больше, чем ответов. И к главной тайне, почему утопианцы отказались играть в мегамашины, Макс еще даже не подступил. Впрочем, он не сильно торопился. Ему нужно было своровать как можно больше технологий, а сейчас он даже не мог толком понять, какие технологии воровать. Да, магнитные двигатели и литий-воздушный аккумулятор имели большой приоритет. Но что толку? В них были связаны сотни, если не тысячи различных технологических шагов, многие из которых земляне уже знали. Что конкретно нужно воровать? Охрана в центре темного континента хорошая не требовалась. Куда бежать рабам, если они решат это сделать? Макс пробрался на наблюдательный пункт, где два охранника следили за черно-белыми камерами видеонаблюдения. Это была довольно древняя и громоздкая технология, которая в меньшей степени подвергалась воздействию электромагнитного поля. Камеры, провода и сам наблюдательный пункт были экранированы металлическими сплавами. На стационарных объектах их можно было использовать без особых проблем, но для боевой техники и оружия дополнительные килограммы веса были губительными. Реинкарнатор осмотрелся и, не заметив вокруг патрулей, выбил ногой металлическую дверь, а затем проник внутрь. Два демоса не успели отреагировать, прежде чем шеи их хрустнули, а сами они замертво упали на пол. Выглядели пришельцы, как и положено было демосам. Антропоморфные существа с красновато-серой кожей и змеиными глазами. На голове у них были два коротких прямых рога, а за спиной два небольших перепончатых крыла. Чем выше был ранг демоса и больше их сила, тем больше были крылья и рога. Эти двое, соответственно, были внизу иерархической вертикали. Реинкарнатор решил прихватить их трупы для собственных исследований, хотя исследований во всех странах утопии было предостаточно, ему нужно было осмотреть их лично. Затем он посмотрел на камеры видеонаблюдения и отметил несколько патрулей. Нападений врагов в этой части темного континента не было уже больше 1000 лет, патрулирующие демосы были очень расслаблены. Максу не составило труда избавиться от всех команд по одной, после чего он вызвал планетарный грузовой корабль. Глава 195. Во всем комплексе было всего 5 бараков с общей численностью рабов, 1000 человек, охраняли их чуть больше дюжины демосов. Разобравшись с ними, Макс в броне и мешковатой одежде, а также в маске, которые скрывали его внешность, прибыл в первый барак. Он разбудил усталых рабочих. «Все быстро вставайте». После этого реинкарнатор сделал пару предупредительных выстрелов в воздух, чем немало перепугал людей. «Одевайтесь». Языкового барьера у него не было. В чем механоид был хорош, так это в устанавливаемых в роботов языковых пакетах. Макс подождал, пока все оденутся. Эти люди действительно имели рабское сознание, потому как не сопротивлялись и не роптали. «На улице будет грузовой самолет», — сказал Биг Босс. «Ваша задача — начать переносить в него мешки с зерном. Все понятно?» «Да, господин», — высказались сразу несколько бригадиров. «Тогда работайте в темпе», — сказал Макс, но сразу добавил: «Те, кто устанет, могут отдохнуть. Постарайтесь изо всех сил, но не перетрудитесь». «Понятно, да, господин», в некотором недоумении ответили бригадиры. Затем началась работа. Реинкарнатор выбрал этот комплекс бараков, так как склад с зерном находился недалеко, и его охраняла та же самая группа охранников, которых он уже ликвидировал. Макс таким же образом разбудил и заставил работать остальных. Через полчаса он взглянул на внутренний интерфейс и понял, что пора. Под дулом автомата парень загнал всех рабов в транспортные космолеты, затем закинул в один из них трупы демосов. Оборудование в комнате наблюдения он уже давно уничтожил. Вскоре космолеты отравились к цели с 1000 новых работников на борту и с 2000 мешков зерна. Затем была разгрузка на новой базе. У одного лишь Макса был доступ к панели управления базой. Без него присутствующие не смогут покинуть базу. Однако, здесь уже было все необходимое. Горячая и холодная техническая вода, питьевая вода, провизия, одежда. Биг Босс был очень опытен и подготовил все заранее. 50 бригадиров он назначил временными управляющими. Из них он выбрал 2 заместителей, наиболее смышленых на вид. 1000 человек разделилось на комнаты по 10 человек. Конечно, это было много, и в будущем парень планировал сделать для работников более хорошие условия, но пока они были вынуждены жить так. Впрочем, это было лучше, чем барак на 200 человек с 3-ярусными кроватями. Сначала босс заставил всех принять душ и выкинуть старую вонючую одежду. Затем работники самостоятельно перенесли 2-ярусные кровати со складов в комнаты, а также постельные принадлежности. Наступил отбой. Утром у всех был плотный завтрак, а после был инструктаж от начальника. Он объяснил всем, чем они должны будут заниматься. В общем-то, ничего сложного. Ранее они махали тяпкой или косой в полях, а теперь будут махать киркой в шахтах. У Макса не было ни времени, ни возможности устанавливать для утопианцев те же самые условия, что и для его последователей в Едрк. Тем более, для бывших рабов у него предполагался тяжелый график работы. Они должны были работать по 15 часов в день, 7,5 часов в первой половине и еще 7,5 часов после получасового обеда. На сон было выделено 6,5 часов. Утром, в обед и вечером по полчаса времени поесть и помыться. В общем, очень плотный график работ. У них был только один плавающий выходной в неделю, когда они могли заняться личной гигиеной, отдыхом или праздными мыслями. Всеми другими делами на базе занимались роботы, которые готовили, стирали одежду, убирали в помещениях. Да, это был патагонный график работы, но он не так сильно нагружал организм, как 10- или 12-часовой рабочий день большинства рабочих из числа землян. Все это время сотрудники находились в капсулах и технически работал только их мозг. Тело подвергалось лишь небольшой стимуляции со стороны капсулы, чтобы не образовывались пролежни и не атрофировались мышцы. Через неделю такого труда многие поняли, что хотя они много работали, но не так сильно уставали, как раньше. Точнее, почти не уставали физически. Некоторая ментальная усталость была, но на механоиде не было начальников. Сдавая установленный план, можно было расслабиться и поболтать с товарищами. Однако, большинство продолжали усердно работать. Биг Босс не был дураком и сам когда-то работал рудокопом. Поэтому для рабов, которых он не мог контролировать на той стороне, он разработал специальный стимулирующий план. По таблице заслуг можно было сменить жилье на более лучшее, улучшить качество питания, разблокировать доступ в более интересную комнату отдыха и многое другое. На базе даже были роботы для предоставления особого рода услуг, которые практически ничем не отличались от живого человека, ни температурой тела, ни текстурной кожи, ни даже уровнем бытового общения. На самом деле, многие работники максимально старались только для получения доступа к этим роботам, даже не думая о том, чтобы улучшить жилье или качество питания. Роботы были действительно красивыми. Обычный мужчина без высокого культурного уровня и хорошего образования после того, как увидел их, уже никогда не сможет забыть об этих мягких изгибах и бархатистой коже. Мотивация новых работников оказалась гораздо проще, чем предполагал Макс.